Прожекторы обшаривали ночную тьму, цепляясь белесыми пучками света за гребни волн. Поиски тянулись уже 4 часа. В море кишели быстроходные катера, то и дело сообщавшие сведения сторожевому судну военно-морского флота, над которым кружили гидросамолеты и вертолеты, неустанно осматривая участок моря в радиусе нескольких миль. Иные из них шли над самой поверхностью моря, надеясь обнаружить что-либо указывавшее на место катастрофы, масляное пятно или обломки самолета. Не было и речи о том, что самолет мог разбиться на суше. Спасатели тщательно обследовали всю местность, над которой пролетал Ахилл. Жандармерию подняли на ноги по тревоге из всех окрестных селений, и они тоже тщательно прочесывали окрестности и всех расспросили, но никто ничего не видел и не слышал. Только один пастух сказал, что незадолго до захода солнца видел, как самолет сделал круг над его стадом и повернул прямо на запад к морю. Когда солдаты военно-воздушных сил вытащили его из хижины, он указал им, куда направился самолет. Он еще хотел было добавить, что 20 лет тому назад, когда он еще был мальчишкой, он видел, как целая вереница черных вертолетов взлетела с той же точки и в том же направлении, но солдаты спешили. И Сандро решил, что лучше будет промолчать, а они, уходя, даже спасибо ему не сказали. Поднял-то всю суматоху Джефф. Когда Ахилл в назначенное время не вернулся, он еще прождал 2 часа в страшном беспокойстве, наконец, сходя с ума от тревоги, дал знать греку и слово в слово передал ему свой разговор с его сыном. О своей судьбе он и не подумал. Ему и в голову не пришло, что потеряет работу из-за своего сообщения. Джефф был очень привязан к Ахиллу. Когда парнишке исполнилось 14 лет, Джефф стал его наставником, нянькой, советником и телохранителем и лично выбирал для него, подобно ревнивой матери, первых девчонок, с которыми тот ложился в постель. Но, по правде говоря, многому учить его в этой области не пришлось. Ахилл обладал такими способностями в этих делах, что девицы вылезали из его объятий измочаленными в конец и требовали дополнительной оплаты за все сексуальные фокусы, которым он их принуждал. Грек встретил известие о катастрофе как истый борец. Он немедленно организовал поиски в масштабе всей страны и лично руководил ими на собственном вертолете. Он полагал, что Бананца потерпела аварию над морем, но сын его был слишком опытным пилотом, чтобы погибнуть. Он, должно быть, опустился к самой поверхности воды и выбрался из самолета перед тем, как тот пошел на дно. Это подтверждается и молчанием его передатчика. Он не стал терять и секунды на сообщение об аварии. И сейчас, по всей очевидности, находится где-то в море и ждет, чтобы его спасли. И это опять-таки не грозит ему никакой опасностью. Ахилл превосходный пловец и способен часами держаться на поверхности воды. Только вопрос, где? В 5 часов утра рассвело. С моря виднелась голубоватая дымка, и через несколько мгновений почти без перехода в окружении золотистых облаков взошло солнце. К 8 часам еще ничего не было обнаружено. В 10 сторожевой корабль принял сообщение с одного из истребителей, масляное пятно на поверхности, следовали координаты. Катера ринулись к указанному месту. Там действительно на 100 метров расплылось масляное пятно, образовав на поверхности воды жидкую корку, отливающую черным, лиловым и иссиня-зеленым. Все суда замерли вокруг. Грек потребовал измерить глубину в этом месте, оказалось 1500 метров. Иначе говоря, совершенно не представлялось возможным поднять рухнувший самолет, даже если бы удалось его обнаружить, что было весьма маловероятным. Так как греку казалось немыслимым, чтобы Ахилл утонул вместе с самолетом, следовало искать его где-нибудь в другом месте. Так, по крайней мере, изложил он свою мысль командиру сторожевика. Офицеры переглянулись, а командир приказал продолжать поиски на поверхности моря. Грек же и слушать не хотел робкие возражения, которые пытались ему высказать, и потребовал, чтобы задействовали сложнейшие приспособления для работ по подъему затонувшей машины. Но ведь на это потребуется много времени. Вот и не теряйте его попусту. Начинайте сейчас же, а там днем и ночью. побережья пришли буксиры, таща за собой плавучие доки, ощетинившиеся кранами. Никто не знал, удастся ли поднять со дна, что бы там ни было, но они пришли. Понтонеры военно-морских сил установили тут свои радары и забросили зонды. В то же время целая стая самолетов-разведчиков носилась над морем на бреющем полете, разыскивая Хила. Но вот настала ночь, а он все еще не был найден. Было решено продолжать поиск при свете гигантских прожекторов. А в это время специалисты тщетно пытались определить место, где лежит затонувший самолет. Грек с застывшим, окаменевшим мертвым лицом появлялся, казалось, одновременно повсюду. Он не спал уже 48 часов. В течение всей своей жизни ему не раз приходилось проводить без сна ночи напролет, чтобы стать, наконец, самым богатым, самым могущественным. Теперь весь этот прежний труд казался ему жалким и ничтожным. Мучаясь чудовищным страхом, он открыл для себя смысл некой относительности, истинное сокровище, которого мы не замечаем, ибо нам кажется, что мы владеем им по праву, это жизнь. Ночью часов около 4 утра ему передали сообщение, вызвавшее у него истерический смех. Оно было подписано Каленбергом и гласило: «Страшно беспокоюсь, целиком в твоем распоряжении, душой и телом». Грек скатал бумажку в комок и даже не выбросил ее, она просто выскользнула у него из рук. На утро после второй ночи к нему присоединилась Пегги и ужаснулась, увидев его бескровное лицо, двухдневную щетину и красные прожилки в глазах, когда он снял очки. Он даже не заметил ее. Она настаивала, чтобы он хоть немного отдохнул, он с отсутствующим видом ответил, что подумает. Потом отправился к командиру и предложил ему прекратить поиски, поскольку на месте находятся механизмы и люди, которыми он распоряжается лично. Но тот и слушать не хотел и заявил, что правительство ни в чем ему не откажет. СС пожал плечами, словно не замечая Пегги, уцепившуюся за его руку. Он забрался в свой вертолет, и Джефф не успел еще взлететь, как Грек погрузился в глубочайший сон, как измученный зверь. Обломки самолета были обнаружены на третий день поисков. Греку сообщили об этом, когда он летел в Португалию на своем личном самолете. Он сразу же потребовал, чтобы были приняты все возможные меры для быстрейшего поднятия Бананцы на поверхность. Было уже точно известно, что трупа Ахилла среди обломков нет. Но то, что его до сих пор не нашли, еще не означало, что его нет в живых. Бывали ведь случаи, когда люди, потерпевшие кораблекрушение, держались на воде на протяжении 2 недель без еды и питьевой воды и в куда худших метеорологических условиях. Как бы то ни было, сейчас он узнает, как все это обстоит на самом деле. Перед тем, как войти в дом пророка, он еще раз повторил шоферу Ролса данные тому инструкции: в случае телефонного звонка за ним сразу же следует приехать. Для большей надежности он вдобавок сообщил своим ближайшим помощникам, где его можно застать в любую минуту, по радио в самолете «Мистер 20» и по телефону либо в Ролсе, на пути из Лиссабонского аэропорта в Кашкайш, либо в доме пророка. Он вошел в маленькую гостиную, за окнами которой виднелись солнечные блики, пляшущие по морским волнам позади цветущих холмов, поросших бугенвиллями и эвкалиптами. Пророк молча долго сжимал его руки в своих. Грек покачал головой и уселся. Карты. Шелковистым потоком скользнули они на темно-синюю скатерть. Асе смотрел на них, как под гипнозом, ожидая от них только одного — подтверждения собственной уверенности. Ахилл жив. Но когда молчание стало невыносимым, он раздраженно спросил: «Ну что же?» «Почти никакой надежды», — осторожно ответил пророк. «Причем тут надежда? Мне не нужны предположения. Мне нужно «да» или «нет». И я знаю, что это будет «да». Но говорите же». За все 25 лет знакомства пророк еще никогда не видел, чтобы Грек терял хладнокровие. А сейчас он чувствовал, что тот готов на все и может сломаться в любое мгновение. Сейчас главным было не идти напрямик, успокоить бушующие волны потоками маслянистой жидкости. Карты заявили совершенно определенно: Ахилла нет в живых. Но ведь пророку случалось и ошибаться, и он, что было сил, желал ошибаться и на этот раз. Однако это было явно невозможным, слишком много выпало точных указаний и подтверждений одного и того же. Вся колода дышала смертью, даже карта, прикрепленная к пиджаку посетителя, твердила смерть. Но как ему объявить это? Как вынудить его с этим согласиться? «Слушайте, подождем еще немного. Я не могу говорить с полной уверенностью. Вам следует знать, вам грозит еще кое-что другое». Грег стукнул сжатыми кулаками по столу. «Спрашиваю вас в последний раз, Ахилл еще жив, да или нет?» Последние слова он громко выкрикнул. Пророк еще колебался в течение 3 бесконечно долгих секунд и решился, наконец, сказать правду, свою правду. «Боюсь, что нет». Сатропулос вскочил, как на пружине, опрокинув стул, и смел рукой карты со стола. Колода разлетелась по всему полу, и пророк с ужасом увидел, что и сейчас карты говорят о смерти. Грек взревел. «Шарлатан, не нужна мне она, это ваша смерть. Ни черта вы не понимаете, Ахилл жив». Пророк оторопел и не решался пошевелиться или заговорить. СС повернулся и бросился бежать прочь, как раненый кабан. В этот самый миг ему пришла в голову другая мысль. Если он уже не может рассчитывать на помощь и ясновидение, он будет искать спасение в религии. Православная церковь не откажет ему в чуде. Ему-то не откажет. Он рухнул в сиденье Роллса, в аэропорт. Шофер рванул с места, а Сократ снял трубку, соединился со своим радистом и выкрикнул отрывочные приказы. «Сообщите, что я устраиваю пресс-конференцию у себя дома в Афинах сегодня вечером в 19 часов. Я намерен сделать заявление чрезвычайной важности в присутствии архимандрита Корфу. Следует немедленно отправиться за ним. Повторите, как поняли». Офицер повторил. «Отлично, готовьтесь к взлету, я сейчас буду на месте». И тут же Грек со злостью мысленно поклялся, что никогда больше ноги его не будет в Кашкайше. Каленбергу казалось, что Медея Миколофидис становится все более и более похожей на ящерицу. На фоне побуревшей омертвелой кожи ее лица только глаза оставались живыми, хотя иногда их и затягивала пленка, скрывавшая то, что они выражали. Синяя борода был принят ею с необычайной холодностью после того, как сделал все возможное, чтобы добиться этой встречи. Надо сказать, что в этом нельзя было так уж винить Медею. Как-никак Каленберг взял у нее обеих дочерей, и ни одна из них не была с ним счастлива. Но магические слова по срочному делу все же подействовали на нее. Дверь, наконец, была ему открыта, и вот уже целых полчаса Герман пытался доказать свою правоту. «Послушайте, все-таки мы с вами одноплеменники, и оба мы реалисты. Неужели такие переживания принудят вас лишиться всего, что мы с таким трудом завоевали? Идет речь о моем внуке. И о моем племяннике, кстати, не забывайте. К тому же еще не доказано, что он погиб. Нет почти никакой надежды. Да что вы, случались и большие чудеса. Только вот что, когда Ахилла найдут, для нас-то будет слишком поздно. Наши конкуренты к тому времени нас сожрут. Чего вы, собственно, добиваетесь? Сатропулос сходит с рельсов. Он пойдет ко дну и нас за собой потащит. Ему принадлежат 49% акций персидской нефти. Вам, как мне известно, 20. Мне же 21. Где же еще 10? Спросила толстуха, сразу овладевшая собой, как только заговорили о цифрах и пошел счет. Они поделены между 6 участниками. У одного француза 3%, у 2 англичан на каждого по 2, еще у 3 промышленников остальные. И что же? Каждый из них согласен продать. Я предложил им цену в 5 раз выше реальной стоимости их вложений. Если вы согласитесь, чтобы мы с вами соединили наши капиталы, я выкуплю их долю. Тогда мы с вами окажемся в мажоритарном состоянии и сможем взять на себя все заказы. Сколько придется на вашу долю и на мою? Поровну. Мы образуем новую компанию. Разумеется, мы с вами вместе обеспечим прибавочную стоимость мелким держателям. И когда они будут готовы к переговорам? Когда я найду нужным. При каждом из них состоит одно из моих доверенных лиц и держит их в руках. Бедный Сократ. Какое несчастье. Ужасное. но когда он окажется в курсе дела, если будет в состоянии думать о делах, он еще скажет нам спасибо. Люди, как правило, неблагодарны. Как вы думаете, можно ли провести эту операцию уже завтра? Безусловно, если я могу заручиться вашим согласием. Успех зависит от скорости переговоров. Ладно, действуйте. Даю вам карт-бланш. И не забывайте, что я все это делаю только на благо моим внукам. Никогда в этом не сомневался. Теперь Каленберг знал, мало того, что он таким образом сотрет с отратов порошок, он заодно убьет и еще одного зайца, надует старуху. Он ведь предложил мелким держателям всего только двойную цену подлинной стоимости их акций. Но он и не догадывался, что вдова со своей стороны норовила провести его. Она откажется при подписании договора взять на себя сумму, составляющую прибавочную стоимость. Этот пустячок, всего каких-то там 2 миллиона долларов, пойдет за счет доброго сердца бывшего мужа ее обеих дочерей. В конце-то концов, должен же он хоть как-то возместить все свои хамские выходки. Слушай, здесь вроде бы и выпить нечего. И то верно. Где тут бар? Давай переоденься в барменшу, а я сбегаю за бутылками. 20 минут назад величественный дворецкий с весьма неодобрительным выражением лица ввел в парадную гостиную сотню журналистов, съехавшихся в Афины со всего мира. Большинство из них уже находилось здесь с той минуты, когда пришло известие о катастрофе. Но трагическая причина, собравшая их здесь, не вызывала у них ни печали, ни чистоты помыслов, а напротив, толкала их на преувеличенную насмешливость. Слишком многого навидались они в жизни и плевали с высокого дерева на все, что не касалось их лично, комедию тут разыгрывают. Как стая ворон, слетелись они в особняк Грека, едва только стало известно о предстоящей пресс-конференции. Чем расспрашивать его о смерти сына, я бы лучше сделал парочку снимков попки его жены, заявил некий американский плейбой, обвешанный камерами с электронными вспышками. Кругом смех.